Коньяк я увидел почти сразу. Едва открыл большую створку задней двери и смахнул с верхней коробки в сторону бесчисленные пакетики с орешками, сушеными фруктами, конфетами и печеньем. Я увидел коробку коньяка Хеннесси, запечатанную коробку. Сомнений не было. Это я возил в коробке из-под компьютера картошку или в коробке из-под голландского бренди Андрюшкины шмотки. А в этой машине коробок из-под явно не держали. Здесь было все без дураков. Раз коробка Хеннесси, значит, 6 бутылок роскошного французского коньяка. Я вынул одну. — О, — сказала Татьяна, — красиво жить не запретишь. — К сожалению, — сообщил я, срывая черное колечко плотной фольги и аккуратно вынимая пробку. Традиционных для этого напитка фужеров в форме тюльпана я с собой не захватил. Есть только пластиковые стаканчики. «Сойдет?» — улыбнулась Татьяна. Улыбнулась впервые за вечер. А улыбка у нее была чудесная, какая-то по-детски чистая и беззаботная. И опять накатила. Все тот же ностальгически сладкий и горький одновременно — поток ассоциаций. Майка, Лозова, Чистякова, белый лед арены, белые костюмы, белый снег на замерзшей реке, белый дом, белые цветы на могиле, белый-белый день. «Выпьем», — сказал я решительно, отгоняя наваждение. «Со свиданницем», — предложила она. «Со свиданницем», — согласился я. Коньяк был мягким и изысканно ароматным. Однако я выпил свои 100 граммов единым махом. Удивительно, но Татьяна сделала то же самое, хотя я налил нам поровну. И не закашлялась, не поперхнулась, а, облизнув губы соблазнительным язычком, сказала: «Класс!» Мы помолчали, смакуя оставшийся во рту тонкий привкус. Потом она спросила: «Тачку на гонорар, что ли, купил?» «Издеваешься. На гонорар от последнего романа едва можно было купить видео-двойку. Теперь мало кому платят так, как раньше. Да и тачка-то не моя», — поспешил я добавить зачем-то. «Конторская. Видишь, номер какой?» «В номерах я ничего не понимаю. А ты, значит, водитель, а не писатель?» — разочарованно протянула она. «Нет», — сказал я, — «особо ценный сотрудник, которому доверяют такую машину». «Вот как?» — не очень-то она мне верила. «И чем же ты занимаешься?» «А вот это, дорогая моя Танюшка, коммерческая тайна». «Понятно. Ну, а едешь-то ты куда?» Хороший вопрос, я бы сказал, законный. На него не ответить трудно. Но можно я отвечу вопросом на вопрос? Ты куда-нибудь торопишься? Теперь уже нет. Что значит теперь? Ну, во всяком случае, до утра мне спешить некуда. Аналогично. Я тоже утром жду именно здесь одного человека. Женщину? Спросила она быстро. «А это имеет значение?» «Может быть». Татьяна загадочно улыбнулась. «В таком случае отвечаю как на духу. Я жду мужчину и сексуального влечения к нему не испытываю. А больше я ничего тебе не скажу. Давай поиграем в последний танго в Париже». «Уже не получается. Мы называли друг другу свои имена». «Но ты не называла фамилию». «А ну и к черту мою фамилию!» — с сердцем сказала она. «Не получается последнее танго. Тем более, что я читала твой роман, твою подземную империю». «Ого! Ну и как?» «Нормально». «Нормально!» — передразнил я. «Да это гениальная вещь! Роман века!» «Нахал ты, Разгонов! Ужасный нахал!» пожалуй, даже хам. А эти непристойные намеки с последним танго? Во что ты здесь собираешься играть? «Узнаешь», — произнес я многозначительно. «Ты все узнаешь. Но давай сначала покончим с некоторыми формальностями». «С какими еще формальностями?» «Ну, как же, откровенность за откровенность. Я признался, что не жду завтра утром женщину. А ты расскажи, кто был этот человек в «Жигулях»?» «Господи, да никто. Почти случайный попутчик. Знакомый знакомых, который согласился меня подвести, оказался полнейшей свиньей». «И это все?» «Все. Очень кушать хочется». «Золотые слова, Танечка! Я уже битых 3 часа хочу жрать, как 100 китайцев». Сначала мы решили сделать костер. Нет, не потому что холодно, а потому что темно. И вообще, для романтики. Казалось как-то пошло ужинать летним вечером, сидя в машине, да еще когда ужин праздничный. С коньяком и шампанским. Шампанское в багажнике тоже нашлось, и, естественно, французское. А еще там нашлись офигительные австрийские лоточки из фольги со встроенным подогревом. Я о таких раньше только слышал от приезжающих из-за границы. Но в последнее время поговаривали, что их завозят и в наши супермаркеты. И было в этих лоточках на выбор несколько ресторанных блюд. Мы с Татьяной остановились на лангете с грибами. Из багажника Ниссана сыпалось все, как из рога изобилия. Ветчина, осетрина, соленые огурчики, маринованные оливки, свежие помидоры, бананы, киви, какие-то соки, крекер, шоколадные конфеты и еще черт знает что. «Ты каждый день так ужинаешь?» — поинтересовалась Таня. «Нет», — ответил я как можно серьезнее. «Обычно я ужинаю в ресторане. Просто сегодня день такой странный получился». Потом мы обнаружили почти на дне багажника складной столик и 4 складных стульчика. И уже окончательно войдя в роль, я пробурчал: «Забыли тент положить, мерзавцы». «Обойдемся», — сказала Татьяна. «А если дождь?» «Продолжим праздник в машине?» «Да, кто-то явно собирался на пикник», — думал я, рассеянно рассматривая еще не вынутые из Ниссана припасы, и наткнулся взглядом на красноречиво промасленную тряпку, под которой угадывались очертания АКС или чего-то вроде. Ужасно захотелось развернуть его, но при Татьяне это было бы полным безумием. «Накрывай на стол», — сказал я ей тихо. И в этот момент новая мысль обожгла меня, как прикосновение оголенного провода. «Ну, я-то завтра собрался умирать, а при чем здесь Таня? Имею ли я право пудрить ей мозги? Ведь автомат в тряпочке — это уже не игрушки. Я должен рассказать ей правду. Но тогда... тогда не будет романтического ужина, прекрасного вечера, не будет любви. Едва послышавшиеся звуки танго, последнего парижского танго, растворятся в тишине или в пронзительном вое сирены. Вот именно!» Это была еще одна мысль, примчавшаяся вдогонку. «Ты можешь рассказать всю правду о себе, но не о тополе. Тебе что, разрешили болтать, кому попало, о хозяевах Ниссана? Да может, тут в каждом шурупе жучки установлены. Ясень, у тебя нет выбора. Ты уже работаешь на тополя, кем бы он ни был. И с этой девчонкой ты будешь молчать о работе. И вам будет хорошо вдвоем, а на утро ты попросишь ее уйти, ничего не объясняя. Она поймет, ты же видишь, какая она. Она обязательно поймет. А еще ты должен сообщить Тополю, что ты не один. Хотя бы потому, что ты не знаешь, в котором часу наступит его утро. Миш, у тебя есть ножик помидоры порезать? Ее вопрос словно разбудил меня, и в задумчивости я чуть было не брякнул, как Деточкин «Берегись автомобиля». А черт его знает, что там есть. «Ножик!» — протянул я, собираясь с мыслями. В Ниссане я бы искал его глупо и долго, поэтому шагнул к своему рюкзаку и извлек из кармана любимый складной офицерский нож. «Слушай», — улыбнулась Татьяна, — «а зачем ты возишь с собой рюкзак?» Я перешел на зловещий шепот и сообщил: «Я диверсант. В рюкзаке у меня тротил, чтобы взрывать железнодорожные мосты». «А-а-а», — сказала Татьяна. «Да просто старая привычка автомобилиста. Любая машина может выйти из строя, а при движении пешком ничего нет лучше рюкзака». «А вот эта машина часто выходит из строя?» «Это пока еще ни разу».